Глава 48. Па. Бледно-оранжевая дымка под ярким солнечным светом обращалась в полуденный сумрак. Яркое пятно указывало на место солнца. Где-то на дальней стороне атмосферы Титана висел Сатурн, а рядом — обломки сотен кораблей. Мичо помнила миг, когда в хаосе боя увидела на экране Сатурн. Он казался так близко, что она могла различить структуру колец. Это она помнила, но, возможно, этого и не происходило. У нее остались обрывочные воспоминания о том бое. Их пристанище выглядело изумительно. Купол поднимался на 50 метров над землей. Титановые завитки и плющ на усиленном стекле спадали по поверхности вниз, как висячие сады. Изогнутые террасы вздымались вверх, создавая захватывающий дыхание вид на это подернутое дымкой неяркое небо. То тут, то там яркими бликами носились в воздухе зяблики, такие же чужие на этом спутнике, как и она. Как все они. Со своего места Мичо видела бассейн и внутренний дворик, вымощенный поддельным кирпичом и украшенный папоротниками. Сразу за роскошным баром сверкали фольгой временные палатки. Раненых укладывали в шезлонги и на кушетки, поскольку все кровати в больнице были заполнены. Комплекс под куполом десятилетия назад построили для богачей Земли и Марса. Место отдыха для капитанов из финансовых и промышленных отраслей во время развития поселений на спутниках Сатурна и доставки льда с его колец. Экзотический уголок для туристов, где они могли ощутить жизнь внешних планет, на самом деле ее не ощущая. Дела здесь шли неплохо, и не только с внутриками. Для астеров этот курорт был настолько приближен к опыту земной жизни, насколько это возможно. Открытый воздух, свободная открытая атмосфера. Правда, лишь посмотреть, не для дыхания. Вода и пища, импортированные с Земли и Марса. Получилось такое место на полпути. И гавань для землян на внешних планетах, и местная версия Земли на радость астерам. «Интересно», — думала Мичо. Находят ли его земляне таким же непохожим на Землю, как она на пояс? Возможно, недостаток достоверности — единственное, что было здесь для них общим. Она никогда не бывала здесь раньше, и, будь ее воля, никогда сюда не вернется. Позади нее на террасе раздались шаги. Мичо попыталась обернуться, вздрогнула, но все-таки развернулась, невзирая на боль. Боль в спине теперь притихала, только если она не двигалась. Мичо боялась, что, несмотря на уверения докторов, образуются рубцы, и она потеряет способность двигаться, если не станет растягивать раны. Улыбка Нади была усталой, но искренней. В одной руке она несла свежие бинты и белый тюбик крема, а в другой — терминал. Мичо скривилась, потом невесело засмеялась. «Что, уже опять пора?» «Что поделать?» — сказала Надя. «Такова жизнь. Но я принесла кое-что. Это тебя отвлечет». «Что-то хорошее?» «Нет», — ответила Надя, садясь за ее спиной. «Та женщина с земли опять хочет с тобой поговорить». Мичо стянула больничную бумажную рубашку и наклонилась вперед. Надя передала ей терминал и начала проверять краешки искусственной кожи, которой покрыли раны. Живая повязка успокаивала нервные окончания, позволяя Мичо ощущать только легкие прикосновения. Все равно, как быть ободранным заживо и бесчувственным одновременно. Мичо стиснула зубы, ждала. Сделав полный круг по ее спине и вернувшись к левой руке и боку, Надя вздохнула. «Неплохо выглядит?» — спросила Мичо. «Ужасно выглядит, но хорошо заживает. Рост базальных клеток со всех сторон». «Ну ладно», — сказала Мичо. «Благодарение Богу и за маленькие одолжения». Надя тихонько фыркнула. И не согласие, и не возражение. С легким щелчком она открыла тюбик с лекарством. Мичо подобрала ручной терминал, открыла очередь входящих. Ее ожидало новое сообщение с Земли, помеченное как важное. Крисьена Васарала, лидер Земли и величайший враг Мичо Па. И вот, пожалуйста. «Неправильно это», — сказала она. «Что?» — спросила Надя. Мичо подняла терминал, чтобы Надя могла увидеть. «Мы сотрудничаем с людьми, с которыми всегда воевали. Позже еще повоюем», — ответила Надя, словно обещала ребенку конфетку, но только после того, как тот съест настоящую еду. «Ну, ты готова?» Мичо кивнула, и Надя выдавила на пальцы первую порцию мази. Боль была такая, как будто Мичо снова горит. Она запустила сообщение о Васарале и попыталась сосредоточиться. На экране появилась пожилая женщина за письменным столом. Мичу не впервые получила сообщение непосредственно от нее или от нового премьер-министра Марса, но чаще к ней обращались их генералы и чиновники. Казалось, они учитывают ее мнение только когда просят о чем-то серьезном, давая понять, что она наименее важная персона за их столом. «Капитан Па», — произнесла Ава Сарала. Если в голосе и слышался легкий оттенок презрения, то лишь потому, что Мичо этого ожидала. Надя переместилась ниже по ее спине, и боль, уже начинавшая утихать, вспыхнула с новой силой. Ситуация на Медине приобретает угрожающую форму. Холдену и силам АВП удалось удержать станцию, но рельсовые пушки пришлось уничтожить, что оставило их без защиты. Вольный флот собрал все остатки боевых кораблей, всего 15. Они на полном ускорении идут к вратам. Хорошая новость в том, что Инарос, по сути, отступает из всех остальных портов и баз системы. Плохая, разумеется, что он намерен взять обратно Медину и восстановит поставки с Лаконии, если, конечно, мы не найдем способ его остановить. Ава Сарала сделала глубокий вдох, опустила взгляд, а когда опять подняла глаза, что-то в выражении лица изменилось. Казалось, она стала выглядеть старше, более усталой, более решительной. «Я очень, очень сожалею о понесенных вами потерях. Мне это знакомо. Я тоже лишилась в этой войне мужа. Не могу даже представить опустошение от потери сразу двоих. Я не стала бы просить вас, если бы ситуация не была столь критичной, но если у вас еще есть корабли или влияние в каких-нибудь фракциях, которые могли бы помочь нам остановить Инароса, пока тот не дошел до врат, мы нуждаемся в вашей помощи. Ничто из того, что я могу вам предложить, не возместит тех жертв, которые вы уже принесли, но, надеюсь, вы пройдете со мной этот последний участок пути. Тогда мы сумеем с этим покончить. Прошу вас, дайте ответ как можно скорее. Вольный флот уже приближается». Сообщение закончилось. Терминал опять переключился на список входящих. Надя двигалась по ее спине. Мичо вздрагивала от боли. «Почти все», — сказала Надя. «Уже второй раз враги просят вытащить их из огня. Мы опять это сделаем? В прошлый раз мы чуть сами не поджарились». Она понимала, возможно, случившееся стало платой за оставленный ими панчин. Титан — самый крупный из спутников Сатурна, а там самые большие силы вольного флота в системе Юпитера, угрожающие Энцеладе, Рее, Япету. Сборщиком льда на конце. Контроль космоса. Без его захвата. Коннот и Серриомаль шли на скорости, улетая вверх из плоскости эклиптики, чтобы атаковать корабли вольного флота с неожиданной стороны. Ускорение получилось не таким сильным, как надеялась Мичо. У них не было возможности пополнить реакторную массу, и она опасалась, что, проиграв бой у Титана, они не смогут отступить. В том районе базировались 15 кораблей вольного флота. Большую часть жизни она не сочла бы такое количество слишком большим. Но после столь долгой войны, после того, как множество людей увели суда сквозь кольцо к новым системам, такая группировка выглядела значительной и превосходила силами те 9 кораблей, которые бросил против них объединенный флот. Однако победа и не была смыслом той атаки. Она должна была отвлечь Марко от 2 кораблей, летевших к Медине. До Мичо в битву вступил флот Марсианской Республики, пытаясь увести вольный флот с позиций, и она рассчитывала на внезапность своей атаки. Она помнила, как Оксана вывела тактический дисплей. 15 кораблей врага, 9 дружественных. Оксана в шутку сказала, что, возможно, все корабли в этой битве построены на одной верфи. Эванс рассмеялся, потом серьезно сказал, что на них наведен лазер. Начиная с этого момента, воспоминания Мичо становились менее отчетливыми. Она пролистала записи. Ранние все на месте, но тот удар словно пробил ее жизнь. В ней зияла теперь большая дыра, а заблудившиеся кусочки событий скользили по времени вперед и назад. Она помнила, как отдавала приказ отступать, как Джозеф сказал, что они потеряли ядро двигателя, но не помнила удара, который заставил ее бежать. Помнила запах своих горящих волос и одежды. Но тот длинный, ужасный момент между ударом торпеды в корму Конната и проявлением его последствий начисто стерся из памяти. Из записей боя она узнала, что Серриомаль и Коннат стреляли в самое сердце формирования вольного флота, отвлекли на себя огонь врага и рассеяли строй, открыв проходы там, где вражеские орудия не защищали друг друга. Подошедшие марсианские корабли выпустили массивный поток торпед и вывели из строя два корабля вольных. Она не знала, принадлежал ли снаряд, поразивший двигатель ее корабля, вольному флоту или заблудившемуся марсианину, но торпеда нашла свой путь через ее оборону и выбила из сознания Мичо несколько часов. У нее осталось отчетливое воспоминание о широкоплечем человеке с бритой головой и темной кожей, говорящем, что он намерен остановить боль, но она должна опустить нож. Однако не могла разобраться, когда это происходило. Она живо помнила пробуждение в больничной палате, а потом еще одно, но понятия не имела, как провалилась в сон между ними. То, что она называла «после», началось, когда Мичо пришла в себя. Бертольд сидел на краешке ее койки, массировал ей ноги и мурлыкал под нос заунывную песню. Сначала она спросила о Лауре. Теперь, вспоминая об этом, она думала, что, должно быть, все-таки помнила, что с ней что-то случилось. Бертольд сказал, что Лаура ранена. Она в медицинской коме. Нуждается в восстановлении части печени и одной почки. Но Лаура – жена королевы пиратов, и доктора обещали, что с ней все будет в порядке. Это лишь вопрос времени. Потом он сказал про Оксану и Эванса, и они плакали вместе, пока она не уснула. Квартира, предназначенная для новой, уменьшенной версии ее семьи, оказалась прекрасной. Три спальни с широкими кроватями, мягкими, как кресло-амортизаторы, удобными, роскошными и непривычными. Яркий хромированный пищевой блок с меньшим выбором опций, чем на комнате. То, что у них называлось «уголок для беседы», походило на длинный, углубленный в пол угловой диван. Стеклянная крыша пропускала хвастливый естественный свет. Большая ванна, где помещались двое. Все это разделяли с Мичо только Бертольд, Надя и Джозеф. Казалось, здесь им слишком просторно, но в то же время и слишком тесно. Она подождала, пока мазь не впитается поглубже в новую искусственную кожу. Потом натянула то, что звала своим новым капитанским мундиром. На самом деле, просто рубашку обычного кроя и жакет с чуть заметным налетом военного стиля. Мичо надела также ботинки и брюки, хотя в отправляемом сообщении их никак не увидеть. Сознание до сих пор оставалось размытым от боли, и она не вполне осознавала, почему в этом сообщении ей так важен формальный вид, пока не села, поймала себя в кадр и начала запись. Важен, потому что это капитуляция. «Мадам генеральный секретарь, мне очень жаль говорить, что я не в силах предоставить вам помощь. Корабли, которыми я командовала, либо уничтожены, либо сильно повреждены, либо разбросаны так далеко от кольца врат, что не успеют перехватить Пеллу, не погубив весь экипаж». Ее двойник на экране выглядел измученным. Бертольд коротко остриг ей волосы, чтобы скрыть, как они обгорели. Ей не нравился собственный вид. На Мичо накатила волна горя, как теперь с ней часто случалось, и как будет на протяжении всей ее оставшейся жизни. «Я благодарю вас за добрые слова о наших погибших. Они знали, на что идут, приступая к этой задаче. Они готовы были отдать за пояс жизнь. Я хотела бы, чтобы этого не случилось. Предпочла бы, чтобы они были рядом со мной. Я хотела бы иметь возможность сделать больше». Прибавить было нечего, и Мичо отправила сообщение. Потом, словно чтобы еще больше растревожить ноющую рану, вызвала на экран тактический отчет. Перед ней развернулась система. Панчин еще живой, как и горстка других. Склады на Евгении. А вот и Пелла, направляющаяся из системы Юпитера в сторону кольца. Остатки вольного флота. Еще две случайных точки на пересечении маршрутов, но когда она проверила курс, стало ясно, что они идут с той же миссией. Марко и его верноподданные сумеют прорваться через врата. Непреодолимая сила. Если бы рельсовые пушки еще оставались на месте, это еще могло бы вылиться в серьезную битву. Без нее это просто бойня. Мичо пролистывала всю систему. Станция за станцией, корабль за кораблем. Получался аналог сетки, которую когда-то в другой жизни она нацарапала маркером на стене корабля, превратившегося теперь в осколки и болезненные воспоминания. Все, что необходимо другим людям для жизни. Фильтры, гидропоника, центрифуги для переработки руды, центрифуги для проверки воды, для работы с кровью. Она думала о том, остались ли где-то корабли колонистов, скрытые в темноте космоса, и с ужасом наблюдающие, как человечество рвет себя на части. Она вспоминала доктрину единого корабля. Вспоминала, как думала обо всех кораблях пояса, как о клетках единого существа. Теперь она уже смотрела на это иначе. Все они, в лучшем случае, отчаянные бактерии, плавающие в море вакуума, которому все равно, живы ли они, и которая не замечает их смерти. И если прав Санжрани, худший кошмар ее только предстоит. Дверь из общего коридора открылась. Ввалился Джозеф. Надя поцеловала его и ушла в постель. Теперь они спали посменно. Один сидит с Лаурой, один с ней, один спит. Цикл разделенного горя. Джозеф прошел в пищеблок, открыл панель, которую Мича не замечала, и налил себе виски, а потом сел напротив нее на кушетку. «Твое здоровье!» Джозеф поднял стакан. Край звякал о зубы, пока он пил. Минуту оба сидели в молчании. «Упс», — сказала она. «Волшебное слово!» — поднял брови Джозеф. «Это все я». Она вытерла глаза манжетом рубашки. «Я сделала все, как всегда, и отправила нас в этот ад». Глаза у Джозефа глубоко запали. Усталая кожа и опущенные плечи выдавали его утомление. «Что-то я не уловил твою мысль». «Я нахожу нечто, во что готова поверить, и иду за своей верой. А потом все золото обращается в грязь. Джонсон, Ашфорд и Нарос, а теперь Холден. Не пойму, как я могла не видеть, но снова в это вляпалась. А теперь...» «Теперь?» — кивнул Джозеф. «А знаешь, что мне кажется самым нелепым?» Голос взвился вверх, стал тонким и резким. «Из того, что я пыталась сделать, не вышло совсем ничего. Я хотела создать пояс для астеров. Его нет. Хотела построить место, в котором мы могли бы жить, называя своим. И его тоже нет. Нет даже надежды, что когда-нибудь будет. И я уже не припомню, как вышло, что я оказалась на стороне Холдена. Чтобы снова открыть врата? Пропустить поток колонистов? Чтобы не выжил никто из тех, о ком я заботилась?» Джозеф кивал, задумчиво и отстраненно. «А какое это имело бы значение, если все это тебе только снится?» «Что снится?» Мича подвигалась, пока не разболелась спина, а после еще чуть-чуть. «Да это вот», — сказал он, — «что ты дралась за Энароса, потом за Холдена, что потеряла близких и оказалась на лечении в роскошном месте». «Это просто чушь». Джозеф хмыкнул. «А может, предназначение?» «Скорее всего, Вселенной плевать на нас и на все, что мы делаем. А все это твое мистическое дерьмо — просто способ спрятаться от реальности». «Возможно, и так», — согласился он с таким самообладанием, что она устыдилась своих слов. Джозеф сделал еще глоток виски, поставил стакан на пол и развалился на изогнутой кушетке, удобно устроив голову у нее на коленях. Его улыбка была такой теплой и прекрасной, полной нежности и понимания, что у Мича заныло сердце. «Никогда мы не следовали за Холденом. Да, мы пошли против Марко, и Холден встал рядом с тобой. Но ты никогда не подчинялась ему. Мы дрались с Марко не ради Холдена. Мы сражались с Марко, потому что он выдавал себя за лидера, защитника, в котором нуждался пояс, но оказался другим». «Да», — сказала она, поглаживая его волосы. Джозеф устало прикрыл глаза. «Абер, черт возьми, как же нам нужен лидер?»